Игрок Федор Алексеевич, бригадир 41 уровня, приглашает вас в группу «Проходческая бригада номер 2». «Принять, отклонить?» «Принять», написал я в консоль. «Отлично», бригадир повернулся к остальным и громко произнес: «Загружаемся, народ». Толпа людей с инструментами в руках, в пыльной одежде и с серьезными лицами быстро наполнила небольшую кабину лифта. В тесноте, да не в обиде, да, сегодня наша цель – это взятие планки в 600 килограмм на руки. Приближается война с темной фракцией. Другие фракции уже вступили в этот бой. Поэтому металл востребован как никогда ранее. Так постараемся на благо нашей фракции. Бригадир выпалил такую речь, что меня аж пробило на слезу. А теперь это напоминает времена советов. Подвиг Стаханова повторить, что ли? Хотя нет, он же уголь добывал, а тут железный колчедан в основном. Желаете взять навык минералогия? Аркх, мне прямо так и хотелось выругаться на эту надоедливую систему, в то время как воздух разорвал восторженный рев глоток воодушевленных речью бригадира. Ах, ладно, если все, что от меня требуется, так это махать киркой, то я не против и поработать. Главное, чтобы уровень персонажа рос, а для этого все же нужно взять какой-нибудь навык, попробовать, что ли, совместить минералогию с чем-нибудь шахтерским и в итоге потратить всего один слот. В принципе, хорошая идея. Объединение шахтерского мастерства с физикой кристаллов привело к созданию навыка «Мастер кристаллов». Интересно, что будет дальше: магистр кристаллов или повелитель кристаллов? Хотя, как-то это все слишком хорошо выглядит. Не веря в происходящее, я попробовал взять навык «Мастер кристаллов». Невозможно взять навык, требуется прокачать объединяемые навыки до 50 уровня для совмещения с обнулением прогресса или до 100 и выше уровня с частичным сохранением уровней комбинируемых навыков. Вот это выдало, так выдала система. Хотя нет, это сообщение от моего ИИ. Так, а это означает, что я обладаю уникальной способностью по объединению навыков в более прокачанную версию. Но только для этого их нужно сначала прокачать. Долго, конечно, но это же круто. Мои глаза загорелись от предстоящей перспективы гениально простой, но в то же время успешной игры. Я помотал головой и мысленно проговорил: я не герой фантастической книги, я не герой. Фух, кажется, что отпустило. Здесь еще должен быть нюанс, который я упускаю. Все требования для объединения навыков, сделал я запрос у своего ИИ. Комбинируемые навыки должны быть из одной сферы деятельности. Уровень каждого навыка должен быть не ниже 50. Для повышения класса навыка путем объединения его с другим навыком нужно иметь соответствующий уровень доступа к базе данных. Пользователь может иметь не более одного улучшенного навыка с текущим классом персонажа. Что, и как понять формулировку «текущий класс персонажа»? Я его что, реально могу сменить? Прокачка класса персонажа. А вот это уже действительно крутая штука вне зависимости от требований. Если за несколько лет я смогу подняться хотя бы до механика, то это кардинально меняет перспективу моей игры. За десяток лет можно построить армию роботов. Новичок, чего встал как вкопанный, дуй в 32-ю штольню. Будешь пока напарником для Иваныча. Со всеми вопросами обращайся к нему. Время – это металл. Все, погнал. Крик бригадира вывел меня из задумчивого состояния. Я рванул в случайную сторону и, пробежав метров 10, перешел на быстрый шаг. Неразумно так тратить выносливость персонажа. 32-я в другой стороне, донеслось до меня из-за спины. Кажется, я перепутал лево с другим левым. Хорошо, что мне он об этом сказал. Я развернулся и двинулся в противоположном направлении. Кривые цифры над аркой подпорок штольни составляли число 23. В глубине прохода светлая кирка взлетала вверх и пикировала на руду, высекая искры и откалывая куски породы. Я подошел ближе и познакомился с шахтером. «Иваныч, рудокоп 38 уровня», — гласила надпись в игре. «Ко мне, значит?» — приставили. Он остановился, положил кирку и внимательно осмотрел меня словно сканер. Нахмурился и, почесав короткую бородку, выдал: «Становись справа от меня и покажи, на что способен, а я буду говорить, что не так». Я погрустнел и взял инструмент в руки. Не люблю, когда за мной наблюдают, боязнь сцены как у меня была, так никуда не делась, сколько я не выступал перед публикой. Унял небольшой мандраж и сделал первый удар киркой. Высыпали желтые искры, я сосредоточился, поднял руки над головой. Замах. Острый конец набирает скорость и врезается в камень. Я не имею права совершить ошибку на глазах более прокачанного игрока. Пальцы крепче сжали рукоятку, а по виску стекла капля пота. Разминка закончена, можно ускориться. Замах, удар, замах. Бешеный ритм отбивала кирка, пока плясала по шершавой поверхности. Одно падение, один осколок. «Нет, это никуда не годится», — произнес мой наставник. Огорчение в его голосе острее лезвия показалось мне. Кирка невольно вылетела из рук, а я с изумлением посмотрел на него. «И что же я делаю не так?» — как можно спокойнее сказал я. Но негодование и возмущение так и лезло из меня. «Я, значит, тут из кожи вон лезу, а ему не нравится». «Все», — просто сказал он и усмехнулся, наблюдая гамму эмоций на моем лице. «Что? Да как ты?» Мне очень хотелось на него наорать, но я попытался успокоиться и выдавил из себя. «Покажи, как надо», — я протянул ему кирку. Иваныч спокойно взял ее из моих рук. Он закрыл глаза и сосредоточился. Мощная грудь плавно опускалась и поднималась от работы его легких. Иваныч резко открыл глаза. Рывок вперед, и вот уже кирка откалывает огромную глыбину. Взмах рук и лезвие в мгновение ока поднимается вверх, а затем также быстро летит вниз и пронзает скалу. Удар, грохот и множество камней обваливаются вниз. Он перевел тяжелое дыхание и опустил руки, на которых вздулись вены от напряжения. Кирка упала на пол и тихо звякнула. Наступила гробовая тишина. Мой рот тихо отъехал вниз. Вот это я понимаю, мужик. Жаль только одно, выносливость уходит слишком быстро. Я со своими 10 очками телосложения могу только 2 таких удара сделать, а потом уже все. Он устало вздохнул, наклонился и подал мне мою кирку. А хороший инструмент, береги его. Но полноценно сможешь его использовать, когда начнешь работать, как я тебе показал. Я быстро кивнул и взял ее обратно. А это сейчас какой-то специальный навык был? Если пойму, как он это сделал, то точно стану гораздо круче как игрок. И в ожидании этой великой тайны вселенной я замер и затаился. Да, нет, просто долго работал киркой и потом понял, как можно вытворять такие вещи. Меня всего перекосило. Как, да как такое может быть? Или все же я просто чего-то не учитываю? А какой уровень ваших навыков? Особенно того, что отвечает за владение киркой, должно быть еще что-то. Дополнительный параметр, неизвестная переменная, упущенная зависимость. Навыки не сильно у меня прокачаны, это он сейчас так скромничает или что? Всего лишь 65 уровень шахтерского ремесла, 20 уровень мощного удара, а остальные совсем по мелочи. По мелочи это меньше 20 уровня. Черт, кажется, я просто новичок в этой игре и у меня ничтожно маленький уровень. Самое интересное начинается как раз за 50 уровнем. Нужно брать навыки и точка. Получен навык минералогия 1 го уровня. Получен навык мощный удар 1 го уровня. Получен навык шахтерское ремесло 1 го уровня. Так, теперь из 8 доступных слотов 6 забиты. Осталось всего 2, оставлю их на что-то в будущем. А сейчас к прокачке. Я врубился в горную породу. Слева от меня работал профи Иваныч, но мне за его темпом не угнаться, поэтому я просто работал, внимательно следя за выносливостью. Я, конечно, могу потратить ее полностью, однако затем уж больно долго восстанавливаться. Терять металл для фракции я не хочу, да и попусту тратить время тоже чревато. Привычка потом будет, и не отделаешься. Я сосредоточился на работе. Нужно держать в тонусе мышцы, чередовать сторону замаха, чтобы давать каждой руке отдыхать и непрерывно долбить породу. В противном случае нужно будет тратить половину времени на отдых рук, и нагрузка будет неравномерно ложиться на мышцы. Можно делать замах из-за головы, а не плеча. Но подвергать опасности свою голову я не хочу, хоть и вероятность того, что кирка ее заденет, стремится к нулю. Навык шахтерское ремесло повышен до 5 уровня. ХМ. Интересная работа системы игры. То есть мои текущие навыки пользования киркой были оценены на 5 уровень, и сообщения о промежуточных повышениях не были выведены. Довольно удобно. Что-то блеснуло в трещине руды. Я немного изменил направление раскопки и сделал небольшое углубление. Несколько точных ударов и можно вытаскивать самородок. Я отложил кирку и руками расчистил небольшую ямку. Между наслоением кристаллов серого цвета поблескивал небольшой камушек насыщенного желтого цвета, даже немного оранжевого. Получается, это железный колчедан, иначе железная руда, а посреди него самородок. Точно, это же золото. Кажется, я поймал джекпот. Навык минералогия повышен до 2 уровня. Уровень навык повысился, а это значит, что я определил правильно. Я обернулся и быстро спрятал в инвентарь кусок своего ненаглядного золота. Наверное, это с примесями он так плохо выглядит. Вот расправлю его на костре, и будет кусочек драгоценного металла, который я смогу продать. Еще раз обернувшись на всякий случай, я никого не заметил и продолжил, как ни в чем не бывало, копать руду. Потихоньку у меня получалось все лучше и лучше, а затем я и вовсе начал уверенно держать кирку, размахивая ей налево и направо, вырубая куски породы. Так, отлично покопал, для новичка, целых полметра прорубил. А теперь этот грунт нужно отнести к рельсам и загрузить в вагонетку. Значит, загружаешь породу маленькими порциями в инвентарь и таскаешь до конца штольни. Когда к нашему тоннелю подъедет маленький поезд, непонятно, но к этому моменту надо быть готовым подбежать и быстро его загрузить. «Вопросы есть?» – объяснил мне Иваныч алгоритм работы в шахте. Я наклонился и начал собирать камешки из довольно большой кучи, образование которой я не заметил. Перетаскав килограммов так 300, я весь мокрый плюхнулся рядом с немаленькой кучкой этой самой руды. Бригадир говорил про какие-то килограммы на руки, а я тут уже накопал больше этой планки. Перевыполнил ли я норму, или просто неправильно понял? Хотя вон тот же Иваныч нарубил горку раза в полтора больше моей. Учитывая, что объем возрастает в 3 раза относительно линейного размера, то он в 3 раз больше моего добыл. А про какие 600 килограмм тогда он говорил? Отдохнул? Тогда поднимайся. Еще даже половина смены не прошла, а тебя уже ноги не держат, сказал мой наставник и вывалил очередную порцию породы в свою горку. Бригадир говорил про планку в каком-то там размере. Что именно подразумевается под этой величиной? Спросил я у Иваныча и поднялся. А, ты про это, 600 на руки. Мы сейчас с тобой добываем только породу, из которой потом на обогатительном комбинате получат руду, потеряв 70 массы в лучшем случае. Потом из руды произведут железо. Бригадир говорил про усредненную добычу такого количества руды каждым, чтобы в итоге получилось из этого 600 килограмм металла. Я сложно объяснил, на его немолодом лице проскользнула корявая улыбка. То есть я должен добыть что-то около 2,032 тонны? Ну, да. Хотя лучше добыть еще тонну. Неизвестно, сколько примесей будет в конкретном участке. Тогда и вправду мне еще пахать и пахать нужно. И я отправился майнить килограммы. Глава 18, вторая смена. 1 тонна 950 килограмм, 1 тонна 975 килограмм, 1 тонна 999 килограмм и 2 тонны. Я рухнул весь мокрый на том месте, куда таскал добытую породу. Все, больше не могу махать этой чертовой киркой. Взглянул на черные от грязи руки, на которых уже образовались мозоли от постоянной работы с металлическим инструментом. Поначалу мне показалось, что сделать титановую кирку – это прекрасная идея. Легкая, прочная и при этом долговечная кирка будет прекрасным инструментом. Однако при эксплуатации выяснились некоторые нюансы, если их можно так назвать. Эта дрянь натирает руки так, что можно кисти в порошок стереть. Благо, эта игра и жизни персонажа восстанавливаются. Однако физические ощущения, когда ударная волна распространяется по коже, натертой до красна, никто не отменял. Я поморщился и по привычке сжал кулаки и тут же вздрогнул от боли. Черт, мои руки еще не прошли. Осторожно открыл инвентарь и достал аптечку, что входило в набор новичка, и я как-то ее не заметил, когда делал ревизию всех предметов в дороге. Но это сейчас абсолютно не важно. Пробежался глазами по скудному арсеналу медикаментов. Хотя их и лекарствами назвать сложно. Бинт марлевый 3 штуки, плотная ткань для жгута и зеленка. Даже йод не положили. Но все же круто, что эти все предметы научились производить внутри игры, а не забрасывать из реала. Вариантов особо не было, поэтому я плавно забинтовал свои руки. -2 бинта. Надо будет не забыть пополнить аптечку. Применился эффект лечения и кисти немного зажили. Боль утихла, и я смог немного расслабиться и поваляться на грязной куче камней. Для меня сейчас даже такой отдых выглядит как роскошь. Переведя дух, я поднялся, взял кирку и хотел отправиться дальше копать, как подъехал тот самый поезд. Несколько вагонеток, сцепленных вместе, и маленький двигатель на угле возили выбранный грунт к лифту, возле которого в соседней шахте находился конвейер с ковшами. Тот, в свою очередь, поднимал породу на поверхность. Я так погляжу, ты тот нашумевший новичок? О, уже 6 уровень поднял. А быстро растешь, завел странный разговор машинист мини-поезда. Особенно меня зацепила формулировка «нашумевший новичок». Обидно вообще-то. Что-то вроде того. Куда загружать руду? Поинтересовался я. Шутки шутками, а работу никто не отменял. Он на пару секунд задумался и, указав рукой на несколько вагонеток в конце состава, ответил: «Давай в последние грузи, заполнять их нужно до черты, перегрузить, конечно, можно, но вот подъемник не выдержит». «Хорошо», пробубнил я и принялся таскать поднадоевшие камни в железные контейнеры на колесиках. «Со стороны выглядит как приличная вагонетка, а приглядишься и понимаешь, насколько неважно с металлом обстоят дела. Моя рутина состояла из монотонного повторения: загрузки килограммов 30 в инвентарь, косолапой походки с тяжестью за плечами в полусогнутом виде, вываливание камней, которые с грохотом ударялись друг об друга, и жестяные борта вагонетки, неспешной походки обратно. В один из таких повторений я случайно вывалил из своего инвентаря абсолютно все, включая кусок золота, что я тогда нашел. Быстро выхватил его из кучи и спрятал обратно. Но машинист все-таки заметил, сразу стало понятно мне по его косому взгляду. «Только ничего не говори». «Хорошо», — выпалил я и взволнованно на него посмотрел. «Как скажешь», — сказал он и усмехнулся. Словно гора с плеч сошла, и я продолжил работать. Телосложение повышено до 16. Интересненько получается. «Это что, можно и характеристики персонажа повышать? Но мне сейчас совершенно не до этого». «Походу на этом все», — сказал Иваныч и осмотрел мелкие камешки, оставшиеся на месте двух огромных куч породы. «Черт, а ведь про своего наставника я и забыл. Надеюсь, он не заметил моего золота. Или заметил, нужно придумать, как от него избавиться. Хорошо было бы просто переплавить и продать кому-нибудь на главной базе, но появляться там мне совершенно не хочется». Я устало вздохнул и поплелся вслед Иванычу. Прозвенел звонок, говорящий о том, что смена закончена, и нужно всем собраться возле лифта. Потоки потных и грязных рабочих стекались к кабине лифта. Хмурые лица, изредка радостные. Железная клетка подъехала к нашему уровню и медленно со скрипом остановилась. Ржавая решетка раздвинулась, и небольшое пространство наполнилось людьми. Звуковой сигнал и установка тронулась вверх. Плавно набирая скорость, машина подняла уставших шахтеров на поверхность. Свежий ветерок тут же вдохнул жизнь в измученные лица. Я вдохнул полной грудью и выбрался на свободу. Больше никаких темных пещер и низких сводов, пыльных и душных помещений. Обогнув здание лифта, я прислонился к стенке и открыл параметры персонажа. Итого, 12 уровень шахтерского мастерства, 3 уровень минералогии, 4 уровень мощного удара, про который я забыл и начал им пользоваться только в самом конце смены. Уровень персонажа теперь 6, но вот слотов под навыки по-прежнему 8. Даже не знаю, какие два навыка могли бы мне пригодиться. Странно другое, почему я не получал сообщения о повышении уровня. Так, настройки, консоль, сообщения. Включить отображение сообщения о получении нового уровня. Отлично. Попробую поиграть с включенными, если что всегда смогу отключить. А ты неплохо постарался для новичка. Первый раз же спускался в шахту, раздался голос рядом со мной. Я поднял голову и уставился на лысого мужика в джинсовой куртке. Здоровенный торс и небольшой пивной пузик, вот и вся его характеристика. Совсем не хочется отвечать на вопросы этого подозрительного типа. Игрок Антон Валерьевич, бригадир 52 уровня, добавил вас в группу «Проходческая бригада номер 3». Я аж оторопел от таких событий. А где приглашение и учет моего мнения, хочу или нет, я вступать в группу? Что за беспредел и нарушение моих личных прав и свобод? Меня распирало от возмущения. Будешь работать с Петром, местным технарем, так сказать. Прокладывал когда-нибудь коммуникации по шахте? Это не так сложно, как кажется. А сейчас за работу, и он направил меня рукой в сторону шахты, немного толкнув. Я слегка растерялся, но пошел в требуемую сторону. Через несколько шагов меня перехватил бородатый старичок с огоньком в глазах и весьма бодрыми движениями. Похлопав меня по плечу, пошел в сторону от лифта. Я последовал за ним. Небольшая дверь скрипнула и открылась под его натиском. Высокий потолок в техническом помещении толком не был отделан, только трубы и кабели тянулись по отбеленному бетону. Вентиляционные каналы слегка гудели и занимали большую часть пространства. Значит, это техническая сторона шахты. Не знаю, чем думает руководство, но на эту смену ты будешь моим подчиненным. Много за это время не объяснить, да и толком поработать не успеем. Так что смотри, вот такие инструменты нужны при ремонте пневматического отбойного молотка. Он поднял ящик с инструментами, раскрыл его и показал мне, вот эти головки на болты внешнего корпуса, вот эти потребуются для ремонта рабочей части, а вот этих ячейках лежали насадки, которые не нужны, поэтому они, собственно, там больше и не лежат. Возьми себе такой же с того стола». Он указал рукой на металлический стол с инструментами. Пробравшись сквозь минное поле из запчастей и просто металлолома, взял набор и убрал его в инвентарь. «Еще какие-то инструменты будем брать, мастер?» – спросил я у него. Другие прозвища кажутся блеклыми на фоне этого. «Вон тот сундук с напильниками и шкурками захвати», – он указал на пластмассовый переносной ящик с ручкой. Крышка его закрывалась на защелку и могла откидываться, как у сундука, отсюда, скорее всего, и это прозвище. После еще некоторых сборов мы полностью укомплектовались и вместе с другими рабочими отправились в шахту. Рыхлая порода находилась у поверхности, затем она сменялась более твердой глиной. Еще ниже идут каменные слои, и уже потом идут практически скалы. На этот раз лифт опустился на -8 уровень. Третья бригада разошлась по своим штольням, а я с Петром отправился к новому участку шахты. Нужно было проложить такие коммуникации, как вентиляция и электричество, потому что приличных аккумуляторов во фракции делать еще не научились. Несколько часов – это совершенно мало для смены в шахте, которая длится около 8 часов. Он достал из инвентаря моток провода, и мы принялись его прокладывать, размотать, закрепить, зачистить изоляцию и присоединить освещение. Шаг за шагом, метр за метром, участок за участком, рос сделанный кусок тоннеля. Затем началась прокладка электросети для питания шахтерского оборудования. Мастер бросил мне огромный моток гофры, которую я поймал, еле устояв на ногах. Пластиковая труба странного цвета легла рядом с линией света. Навык механика повышен до 6 уровня. Навык машиностроения повышен до 3 уровня. Получен 7 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. А это что-то новое. Походу связанное с уровнем персонажа сообщение. Очки навыков? Блин, я совсем забыл про них. Они ведь еще сгорают после смерти, если не распределены в течение суток. Сколько пошло времени с того момента, как я про них последний раз вспоминал? Сегодня, вчера, позавчера, более 2 суток точно. Нужно срочно их во что-то вложить, а вкладывать в шахтерские навыки не хочется. Ремонт можно еще и так прокачать, копить нельзя, за пара. Я бешено соображал, пытаясь придумать относительно оптимальный способ использовать их по максимуму. Есть, конечно, вариант взять новый навык, или даже 2 и вложить в них эти очки. Кстати, сколько их уже набежало? Мама родная, 18 очка навыков. И куда мне девать это неслыханное богатство? Минералогия, а она мне нужна, как собаке 5-я нога, сам прокачаю. Добавить какую-нибудь кристаллографию, хм, а это мысль. Вполне неплохой навык, если я потом хочу выйти на полупроводники, транзисторы и микропроцессоры. Хотя до этих вещей еще так далеко, но нужно что-то еще. А вот что именно, под вопросом. Электричество взять, хотя, может, есть что-то вроде электродинамики, навык, отвечающий за понимание и работу с движущимися электрическими зарядами. Желаете взять навык электродинамика? Стоп, я же слесарь по классу. Какой из меня электрик? Может, лучше взять что-то связанное с моей областью? Сопромат? Нет, нужно проще. Материалы, строение вещества. Желаете взять навык материаловедения? Эй, Васт, ты чего задумался? У нас работы столько, что мы можем не спать и, несмотря на это, не успеем все сделать. Так что за работу. Он кинул мне молоток. Я неуклюже поймал инструмент, который почти залетел мне в живот. Даже немного жизни отнялось. Потрогал ушибленный бок, а больно прилетела, зараза, что за молодежь пошла, аватар себе взрослый ставит, ловкости рук совсем нет никакой. Он цокнул языком, я в свое время гаечными ключами жонглировать мог, только недолго. Я слегка подбросил молоток и поймал его в другом месте ручки, чтобы удобнее держать было. Ну, так что мне с этим молотом Тора делать, а великий мастер на все руки? А кто этот Тор такой? Кузнец что ли какой-то? На его лице читалось замешательство с некоторой примесью непонимания. Фильмы надо хоть иногда смотреть современные. Но мы отошли от темы. Так, что мне этим молотком прибить и куда надо, мастер? А, ты про это. Вон там надо табличку прибить, что секция еще не до конца готова. Он создал метку на мини-карте, где нужно прикрепить объект. Затем вытащил ту самую табличку и передал мне. Огромный металлический треугольник с облезлой краской и красной надписью. Ведутся ремонтные работы, как закончишь, приступай к ремонту отбойных молотков, а я отправлюсь за проводами нормального сечения, а то не ниточками для света проводить электросеть. Что будет, если по проводам малого диаметра пустить большой ток? Он с интересом посмотрел на меня. Раз я слесарь, это что, значит, я ничего не понимаю в электрике, что ли? Провода разогреются, изоляция сгорит, а автоматы вырубит электричество. Ах, да, будет стоять черный смог и ужасная вонь горелой резины. Выражение его лица слегка поменялось, он развернулся и пошел по своим делам. Тор, значит, пробормотал он под нос и скрылся за поворотом. Начальник ушел, а значит, можно заняться, наконец, распределением очков навыков. А то в прошлый раз мне это сделать так и не дали. Усевшись поудобнее, я открыл интерфейс и прочитал список своих навыков. Машиностроение 3 уровень, ремонт 8 уровень, механика 6 уровень, шахтерское мастерство 12 уровень, минералогия 3 уровень, мощный удар 4 уровень. Доступно для использования 18 очка навыков. Нужно выбрать еще парочку навыков. Не нравится мне эта надпись про нераспределенные плюшки. А вкладывать с любой из этих не хочется. Зачем тратить относительно дефицитный ресурс на то, что скоро и так прокачается? Таким образом, нужно взять перспективный навык и вкладывать в него. Вроде было что-то вроде кристаллографии, материаловедения, ХМ, а есть что-то похожее на стратегическое планирование или продвинутое мышление, потоки сознания. Желаете взять навык тактика и стратегия? Так, а это что-то вкусное. Что у него с описанием и влиянием на мои способности? Тактика и стратегия. Навык, отвечающий за способность принимать максимально эффективные решения в различных ситуациях. По мере роста уровня повышается степень продуманности действий и глубина мысленных ходов. Необходимые минимальные характеристики персонажа для получения навыка. Интеллект 22, восприятие 10, модификатор мышления плюс 2. Я погрузился в раздумья. Если бы на моем месте был бы военный офицер, то он бы взял этот навык без раздумий. Но вот для слесаря насколько он полезен, весь такой странный и узкоспециализированный, хотя, трудные ситуации бывают всегда, и отказываться от такой крутой штуки я просто не могу. Итак, решено, беру этот навык и вливаю в половину очков. Получен навык тактика и стратегия 1-го уровня. Навык тактика и стратегия повышен до 10-го уровня. Получен 8-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Так, и что только что произошло? Используя очки навыков, я повысил уровень и получил еще немного очков. Если количество очков за уровень фиксировано, то сначала прокачки это здорово помогает, а потом никому не нужно. Ладно, построю графики зависимости уровня персонажа от суммы уровней навыков. Но в любом случае оставлять пустующим последний слот будет не очень хорошо, поэтому нужно выбрать еще один навык. Можно, конечно, подобрать пару для этого навыка под прокачку после 50 уровня, но до них еще докачаться надо, поэтому потом. Думаю, что сейчас лучше взять что-то для моего класса. Желаете взять навык материаловедения, или все-таки не стоит? Если предположить, что я дальше буду заниматься всякими подобными работами, то есть быть разнорабочим, то мне такой навык не нужен. У него весьма специфичное применение. Но вот если я в будущем стану хотя бы механиком, то тогда это первый навык в списке нужных. Выбор материалов и понимание их различий. Пока подождет. Что-то из раздела геологии. Нет, минералогии хватит за глаза. Но что тогда выбрать? Кристаллография или механическая обработка? Я разрывался между интересными и нужными навыками. Навык тактика и стратегия повышен до 11 уровня. Если ничего не подворачивается под руку, то попробую хотя бы разобрать отбойный молоток. Может, в процессе работы придет озарение. Я поднялся с холодной земли и прошел к техническому уголку, месту, где расположилась шахтерская мастерская со всем необходимым для починки и модернизации оборудования. Несколько наборов ключей под разные задачи. Некоторое количество жизненно необходимого электроинструмента. Я осмотрел все это богатство и сел на скрипучий табурет. Я взглянул на две потрепанные железяки, что лежали на небольшом столе. Слегка ржавый корпус. Есть вмятины, краска вся зацарапана и почти полностью слезла. Одним словом, внешний вид ужасный. Табурет в очередной раз крутанулся и издал противный скрип. Я порылся в барахле, но смазку так и не нашел. Садиться на исчадие ада и убивать свой слух? Нет уж. Отодвинул табурет в сторону и присел на свой рюкзак, подложив под него деревянный ящик. Начал раскручивать корпус, как болт заклинило. Сменил насадку на более прочную и попробовал провернуть болт. Сколько я не тужился, сколько не хватался за трещотку с новой силой, Ничего не помогало. Устало выдохнул и без лишних проблем открутил еще пару болтов. Осталось еще 5 ржавых случаев. Один я уже безрезультатно попробовал. Надо взяться и за остальные. 1,5 оборота и абсолютный клин. Ржавчина, чтоб она провалилась. Долбанул молотком по головке. Шестигранная деталь хрустнула и отвалилась. Медленно скатилась по столу и шлепнулась на пол. Что, я сейчас случайно оторвал голову болту? Как он вообще может быть настолько ржавым? Как продвигается работа, Васт? Петр противно протянул мой ник и посмотрел на отбойный молоток, корпус которого я пытался разобрать. Да так, потихоньку, мучаюсь с болтами. 2 нормально вышли, 1 сломал, 4 заржавели и не хотят выкручиваться. Я показал рукой на стол и тяжело вздохнул. Да, всему вас учить надо. Ты хоть проверил, что он не работает? Серьезный взгляд прошивал меня насквозь. Ну, если его сюда принесли, то значит с ним что-то не так. Если я беру с собой зонтик, то на улице, по-твоему, идет дождь? Да, а что не так-то? При дождике за окном я не обязан брать зонтик, так же как дождь не обязан идти, когда я выхожу с зонтиком на улицу. Это метафора на тему того, почему ты должен был сначала проверить его работу, а потом пытаться починить. Ясно, только смог я выдавить из себя. А ведь и вправду одно не следует из другого, а я не учел этот момент при размышлении чинить, не чинить. Но вот лучше провода по гофре протяни. Сначала проволочку протащишь, а потом за ней сами провода. Только сразу все не пытайся осилить. Он кинул мне огромный моток толстого кабеля. Я поймал кучу в охапку и, не удержавшись, завалился назад. Глава 19. Переломный момент. Падая на спину, я задумался, а сколько еще таких смен мне придется отработать подряд. Это 2-я, но кто его знает, сколько еще будет. Одна бригада сменяет другую и непрерывно в шахте кто-нибудь доработает. Удар копчиком о землю, страшная боль отвлекла меня от нерадостных мыслей, и я развалился на пыльных камнях, не в силах подняться. Эх, тебе бы ловкость прокачать и силу, а то больно хилый для слесаря. Он протянул мне руку и помог подняться. Мне даже интересно стало, на какую характеристику ушел весь твой потенциал. Ну, так, интеллект и модификатор мышления, стыдливо ответил я, повернув голову в сторону. Да в жизни не поверю, что новичок с кучей интеллекта получил рабочий класс, выпалил Петр. Меня это слегка ошарашило. Это получается, я должен был нормальный класс получить? Натянув усмешку, я озвучил свои характеристики. Интеллект 23, телосложение 16, сила 13, ловкость 11, восприятие 10, модификатор мышления плюс 3. Растерянность вперемешку с удивлением отобразилась на лице моего мастера. Он прокашлялся и серьезно на меня посмотрел. И что же ты делаешь в шахте, эдакий гений, который должен безвылазно сидеть в лаборатории? Он нахмурился, затем еще сильнее. Его глаза сверкнули, и он пропал. Вернее, вышел из игры. Меня посетило плохое предчувствие. Зачем игроку выходить из игры прямо посреди его рабочей смены? Один из вариантов передачи информации из виртуального мира в реальный через переход игрока. Пожалуй, это единственный вариант. А если он вышел из-за меня, то мне хана. Я поспешил завершить игровую сессию. Меню. Выход из игры. Статистика. Пропустить. Крышка капсулы откинулась, и я рывком встал. Бешеные удары сердца отдавались в висках. Только успеть, только бы успеть. Я попробовал сделать пару шагов, но в глазах потемнело от резкого перепада давления. Попробовал успокоиться и прийти в себя. Спустя секунд 5 зрение прояснилось, и я рванул к выходу. Не оборачиваясь, покинул помещение с рядами одинаковых капсул, пинком открыл дверь. Лестничный пролет, бегом вниз. Черт, дыхание сбилось. Еще одна дверь, рывок. Яркий свет ударил в глаза. Я стоял на пороге здания в полном окружении. Пара темных машин и человек 10 в полной военной экипировке. «Ну, что, добегался, Васт?» — сказал рослый мужчина в черном костюме и очках. Он застегнул наручники на моих руках, а мое дыхание только начало приходило в норму. Меня погрузили в машину и куда-то повезли. Гулкий пульс в висках постепенно стих, паника ушла, и пришел страх. Что же будет дальше? Я постарался успокоиться и осмотрелся. Металлический фургон, я внутри него. Окон наружу нет, только то, что соединяет с кабиной, но и оно затемненное. То есть понять, куда и зачем меня везут я, не могу. Тяжело вздохнув, я попробовал изучить текущую ситуацию дальше. Кроме меня в окружающем пространстве ничего нет, абсолютно пустой кузов машины. Можно было бы попытаться сбежать, Но тут две проблемы. Первая – это странного вида механизм на дверях, а вторая – это наручники на моих руках. Покрутил затекшие кисти в металлическом приспособлении, которое я первоначально принял за полицейские механические наручники. Тут же было нечто иное, обтекаемой формы с толстой цепью между элементами на руках. Какой-либо скважины для ключа я обнаружить не смог. Лег спиной на стену и задумался. Основываясь на той информации, что недавно я получил, можно с уверенностью заявить, я в полнейшей заднице. И это еще мягко сказано. Какие-то военные типы везут меня непонятно куда. Надо подумать, кому я мог так насолить, что за мной пригнали столько вооруженных до зубов, не просто солдат, а каких-то суперсолдат из отряда специального назначения. Первое, что приходит на ум, это фракция, в которой я должен был быть управляющим ресурсной базы, но я старательно убегал от этой должности. А второе, ничего больше в голову и не приходит. Забавно, я даже знаю, в чем именно я накосячил. В следующий раз нужно сначала думать, а потом делать, чтобы избежать всяких проблем. Тут на консоли, на которую я уже перестал обращать внимание, пробежала новая строчка. Навык тактика и стратегия повышен до 12 уровня. Это что за вашу мать? Это мне мерещится уже после долгих часов игры или что? Я протер глаза и внимательно еще раз прочитал строчки в консоли. Да нет, ничего я не спутал. Навык прокачался в реальности. Другой вопрос, как вообще это возможно, но у меня и без этого проблем хватает. Только я хотел начать составление списка дел, как панель заданий начала быстро мигать, затем светиться, переливаться всеми цветами радуги, а я все старательно отводил взгляд от верхнего левого угла, где та располагалась. Раздосадованный, что мое терпение так быстро закончилось, я с любопытством посмотрел на текущие задачи. Получить класс инженера – не выполнено. Достигнуть 50 уровня персонажа – не выполнено. Условия не выполнены. Прибыть в точку консервации условия не выполнены. Условия не выполнены. И как вообще это понимать? Ну, реально, это уже ни в какие ворота не лезет. Дают странные задания и никак не подпитывают мотивацию игрока. Ну, почти. В любой другой ситуации я бы давно бросил такую странную игру, но она все-таки имеет свой шарм, некую таинственность, что ли. И мне хочется узнать, что сокрыто в точке консервации. Древний храм, затерянный космический корабль или секретная база пришельцев. Хотя, какая разница, у меня есть более насущные проблемы. Итак, список моих проблем. 1. Должность управляющего ресурсной базой. 2. Побег из лаборатории. 3. Интерфейсы и непонятного происхождения. Если так подумать, первая и не проблема вовсе. Хоть и больше ответственности и работы, но возможностей и ресурсов у меня тоже больше с этой должностью. Никогда бы не подумал, что я настолько плохо планирую свою жизнь и практически лишен стратегического мышления. Благо есть навык тактика и стратегия. ХМ. В таком свете будет логичным влить в него побольше очков навыков, а то, что они зря копятся, а их еще ведь и потерять можно. Навык тактика и стратегия повышен до 24 уровня, но уровень так и не дали. Странно, неужели прокачка начала замедляться так рано? А эта игра сложнее, чем я думал. По итогу размышлений, первая проблема не проблема вовсе. Тогда нужно обмозговывать вторую. Вот и что мне говорить про тот побег из лаборатории, особенно про ту часть, где огромный робот был отправлен в другое измерение, а потом то пространственное перемещение. БРР. Вспоминаю как страшный сон. В этот момент машина качнулась и остановилась. «Приехали что ли?» – мелькнула мысль в моей голове, и двери кузова открылись. «Прибыли, вылезай, Васт!» – прохрипел мой конвоир, с пугающей улыбкой на лице. По спине пробежали мурашки, но собрался с силами и, молча, вылез из машины. Дул легкий ветер, а надо мной плыли облака по бескрайнему небу. Похоже, что меня увезли из комплекса. Что бы это могло значить? Но хороший пинок под зад выбил из меня этот и несколько следующих за ним вопросов. Под сопровождением четырех бравых ребят, которые больше напоминали шкафы, меня повели в серое здание. Типовая бетонная коробка, подумал я вначале, но когда подошли ближе, вместо картонной двери перед нами приоткрылась бронированная махина, больше похожая на шлюз в подземный бункер, чем на дверь. Мой подбородок медленно опустился вниз. Стены были около метра в толщину, а все двери бронированные. Пройдя странный маршрут и минув несколько охранных систем, начиная от магнитных рамок и обычного обыска и заканчивая сложной сканирующей аппаратурой. Вот мы и на месте. Прошу располагаться поудобнее, сказал мой сопровождающий и, сняв наручники, удалился. Я медленно осмотрел комнату, в которой оказался. Четыре стены, потолок и пол. Книжная полка, письменный стол со стульями с обеих сторон. Обычный рабочий кабинет. Я плавно опустился на стул и слегка расслабился. Странно все это выглядит. То меня перевозят как особо опасного преступника, то оставляют в комнате без присмотра, как будто я не представляю никакой опасности. Пробежался глазами по заголовкам книг, ничего интересного, кроме 8 томов альтернативной физики. Делать было особо нечего, так что я взял первый том и сел читать. Обобщая, можно сказать только одно, это такая пурга. Ну ладно еще фантасты, они-то прямо говорят, что произведение и все, что в нем является выдумкой, но эти клоуны пытаются читателя убедить в том, что реально существуют двигатели, во много раз превосходящие по производительности двигатели внутреннего сгорания, что каждый человек может иметь бесплатное электричество и прочий бред в этом духе. Я аж рассмеялся от таких небылиц. «И как тебе альтернативная энергетика?» – донесся голос от двери. Я поднял голову и заметил слегка полысевшего мужика лет 60 в светло-сером свитере. В голове всплыл образ типичного физика. «На первый взгляд бред сумасшедшего и при этом бедного физика», – ответил я, усмехнувшись. «Не спорю, сначала может показаться совершенно диким. Но как думаешь, где мы сейчас находимся?» – отвлеченно спросил тот. Я задумался. Ответ: военная база слишком очевиден. Исследовательская лаборатория – маловероятно. Множество мыслей крутилось в голове, но я не мог определиться, какая более реалистична. Не знаю, одновременно похоже и на военную базу, и на исследовательскую лабораторию. На самом деле это и то, и другое, и третье одновременно. В прошлом столетии была раскопана загадочная подземная база, полная металлических устройств неизвестного назначения. Инопланетяне считались вымыслом в то время, поэтому раскопки были признаны неперспективными и проект закрыли, данные засекретили, а саму базу закопали. Он сделал паузу и внимательно на меня посмотрел. Получается, что после появления Гикха с их игрой, искажающей реальность, данные предстали совершенно в другом свете, и теперь это один из самых важных проектов. Но только одного я не могу понять, какое я ко всему этому имею отношение. Очень просто. Из всей подземной базы большая часть была разрушена, но один блок функционирует до сих пор. Однако никто не смог его открыть. Стреляли пушек, взрывали, выливали кислоту. И ничего. Даже царапины не осталось. Понимаешь, к чему я клоню? В этот момент я задумался. Бессмысленно говорить такое, будто обычный студент может открыть базу пришельцев. Хотя, насколько я теперь обычный, только не говорите мне, что они каким-то образом смогли узнать об и в моей голове. Хотя это невозможно, но может не они узнали, а кто-то другой. К примеру, какой-нибудь сигнал подала подземная конструкция или сама игра. Черт, я сейчас запутаюсь в догадках. От напряжения я слегка прикусил губу. Вижу, что ты уже понял, в чем дело, хотел, было он сказать, как я перебил его, рассмеявшись. Сколько я не думаю, все равно не могу понять. Очевидно, что я – это ключ, но как вы к этому пришли? Свою миссию ты уже понял, так что пошли. По пути расскажу историю о том, как мы искали ключ, и нашли тебя. Он нажал какую-то кнопку, и металлическая дверь отъехала в сторону, открывая проход вглубь базы. Петляя по длинным подземным проходам, мы вышли к огромному гроту. Пол пещеры освещался прожекторами, но вот потолок находился во мраке. Легкая дымка заполняла пространство. Небольшой порыв прохладного ветерка, и вот я уже весь дрожу от холода. Рядом с нами располагалась станция фуникулера. К нам подъехала небольшая кабинка, сев в которую, мы отправились вверх. Конец троса терялся в темноте, но по мере приближения к остановке, стало понятно, что мы двигаемся напрямую к огромной пирамиде. Титанического размера строение затмевало собой египетские пирамиды, больше похожие на руины. На их фоне оно выглядело только что построенным. Темный сине-зеленый камень слегка переливался. Зеленые прожилки изредка пульсировали. Я поначалу слушал увлекательную историю поисков старика, но когда мы добрались до цели, меня уже не волновало, что он там говорит. Мое внимание полностью завлекло таинственное и скрывающее в себе огромную мощь строения пришельцев. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее становился свет, исходивший от пирамиды. «Эй, ты меня вообще слушаешь?» Археолог помахал рукой перед моим лицом. «Последние несколько минут нет. Отвлекся на эту красоту. Даже не знаю, как это можно описать? Завораживающее зрелище, с трудом подбирая слова, сказал я. Он повернул голову в сторону строения замер, словно замороженный. Затем у него задергался глаз, и он дрожащей рукой схватил меня за плечо. Этого не может быть. Мы считали, что эта часть разрушена. Да что за, черт, бормотал он себе под нос, будто обезумев. Он выпучил глаза и вцепился в меня изо всех сил. Да он реально помешался на этой работе. Вот до чего жизнь людей доводит. Я слегка выругался, больно же, даже интересно, сколько это плечо проходить будет. Тем временем, кабинка фуникулера медленно ползла к конечной точке, еще немного и мы будем на месте. Щелкнули фиксаторы и дверь отворилась. Я поежился от холодного воздуха и выпрыгнул на небольшую площадку. Вблизи сооружение инопланетного происхождения выглядело еще более внушительно. Огромные каменные плиты соединялись друг с другом, образуя единую поверхность. Сложный узор перетекал с одной части на другую, создавая целостный рисунок. Потрясающе. Боюсь представить, как это все работает. Рядом со мной стоял ошарашенный от происходящего археолог. Думаю, что такое он видит впервые. Повезло мне оказаться в такой момент, или нет? Если подумать с другой точки зрения, то наоборот все, что сейчас творится, происходит по причине моего присутствия тут. Не хочу думать о том, что ждет человека, перед которым на раз-два открываются древние храмы, а мне пока не хочется становиться лабораторной крысой. Проблема заключается в том, что этот мужик уже знает, что я являюсь ключом к этому храму, если его можно так назвать. Следующая логичная мысль заключается в том, а что отличает меня от других людей и делает ключом. Проверить это можно только одним способом. Ну же, давай. Наполненный энтузиазмом с огромным нетерпением сказал облысевший археолог. Его глаза так и горели от желания узнать, что же будет дальше. Что давать? С слегка преувеличенным удивлением невозмутимо парировал я. Давай уже, заходи внутрь. Его так и распирало от любопытства. Ну, я туда зайду и что нужно делать дальше? Спокойно ответил я. Подумаешь, руины засветились. Это совершенно не повод бросаться в них сломя голову. Пошли уже, давай раз, два. Он не вытерпел и начал силой меня заталкивать внутрь. Хорошо, но только вся ответственность за произошедшее внутри будет на вас. Мне почему-то резко очень не захотелось идти туда. Не сказать, чтобы предчувствие, но находиться рядом с таким активным мужиком в замкнутом пространстве лично мне как-то не хочется. Конечно, конечно, а как без этого? Только быстрее, мы не можем упускать такой уникальный шанс. Быть может, нам удастся пройти в закрытую до этого часть руин, сказал он, и мы быстрыми шагами углубились в древний комплекс. Прямоугольные коридоры сменялись цилиндрическими. Мы проходили залы различной геометрической формы, начиная от кубов, заканчивая сферами и правильными многогранниками. Местами даже встречались совсем диковинные формы: тор, конус, различные призмы. Самое загадочное – это предназначение этих помещений, ведь от формы комнаты ничего не зависит, в обычной логике землянина. Хотя, кто может знать этих инопланетян, может это у них фэн-шуй такой. Мне кажется, или трещины в стенах потихоньку зарастают. Робко поинтересовался я у своего спутника, потому что меня эта мысль пугала. Каменное здание восстанавливается. Это какой уровень технологий вообще? Когда до археолога дошел смысл моей фразы, он остановился и с серьезным видом осмотрелся. А ты довольно наблюдательный, Васт. Я как-то этого и не заметил в порыве чувств, сказал он и нахмурился. Вопрос не в том, зарастают стены или нет, а чем нам это грозит. Продолжил свою мысль я, ответив повышение тактики и стратегии до 25 уровня. Действительно, по всей видимости, комплекс пробуждается, и в скором времени все части будут функционировать так же, как та недоступная, и есть шанс оказаться запертыми в этом монолите, так что пожертвует своими жизнями ради науки. Он энергично взмахнул руками и быстро зашагал вперед. За что я не совсем люблю ученых, так это за их фанатизм. Мне со своей жизнью расставаться пока не хочется, особенно ради какой-то там науки. Но вслух это говорить не стоит, а то еще обидеться может. Далеко ли до этой таинственной запертой части? Поинтересовался я потому, что одни ходы сменялись другими, потом третьими, и всему этому не было видно конца и края. Еще немного и мы будем на месте. Руки чешутся от предвкушения. Он деловито потер руки и хищно улыбнулся. Не прошло и 10 минут, как мы вышли к двум огромным дверям. Оказывается, что внутри большой пирамиды находилась еще одна, но поменьше, и мы оказались как раз перед входом в нее. Вместо сине-зеленого цвета тут преобладал темно-зеленый. Треугольный проход закрывали две огромные створки, состоящие из множества фрагментов. Красные прожилки на поверхности интенсивно пульсировали, что меня очень насторожило. Не нравится, как что-то красное тикает, словно перед взрывом. Но в стороне от этого всего находился маленький пьедестал. Первая ассоциация, с которым у меня была, что это и есть терминал управления. «Давай, блесни как яркий луч, и открой эти двери», с пафосным видом сказал мне археолог. «И как интересно мне это сделать?» Удивленно спросил я. «Видишь вон тот постамент? Приложи туда руку, и двери откроются», с важным видом ответил он. «Из чего вы это взяли? И что было с теми, кто прикладывал туда руку до этого?» У меня было полное недоверие к этой фразе, будто когда я это сделаю, вылезет пушка, выбежит монстр, да что угодно, и убьет меня. «Да не беспокойся ты, все будет хорошо. С теми, кто пытался приложением руки открыть двери, ничего не произошло. Но на тебя удивительным образом отреагировал комплекс, у тебя должно получиться». «Хорошо, так уж и быть, я попробую», промямлил я и пошел к терминалу. Затем обернулся, но мужик стоял на том же месте. «А вы со мной, уважаемый, не пойдете?» «Что, страшно?» Он засмеялся хрипловатым смехом. «Нет, не пойду. Если эта штука откроется, отсюда будет самый эффектный вид». Глава 20. На ковер. Я плюнул на странности этого археолога и подошел к каменному изваянию. На прямоугольном основании находилась небольшая колонна, уже к которой крепилась небольшая табличка с углублением, по форме напоминавшим ладонь. Я шумно выдохнул и, собравшись с мыслями, приложил правую руку. Контур терминала засветился зеленым, а в консоли интерфейса появилось соответствующее сообщение. «Распечатать ворота во внутреннюю часть храма предтечий? Да нет». Тут я стал максимально серьезным и задумался, а стоит ли? Содержимое храма может нанести мне вред? Быстро набрал я в консоли. «Нет доступа к данным о содержимом внутренней части. Выполняться запрос данных. Успешно. Анализ полученных данных. Успешно. Во внутренней части храма можно получить урон при прерывании пространственного перемещения, в других случаях урон получить невозможно». Так, вот это приплыли. Пространственные перемещения, как-то слишком заумно звучит, но по сути это телепорт. Несчастный, мать его, телепорт. И не в виртуальной игре, а в реальности. Да это невероятно даже просто звучит. Фух, ладно, нужно просто сделать вид, что ничего не произошло. Я не могу допустить человечество к таким технологиям, а то, кто его знает, что может потом произойти. Ничего не произошло, хотя рамка вокруг руки засветилась зеленым, сказал я археологу. Улыбка медленно сползла с его лица, сменившись озадаченностью. Он почесал голову и нахмурился еще раз. Точно никаких голосов в голове не было, никаких сигналов или других информационных сообщений, ничего такого не было, равнодушно ответил я. Тот нахмурился еще сильнее прежнего. Тогда иди и попробуй еще раз. Наша цель за этой преградой, и мы как никогда близко к разгадке. Так что у нас нет права отступать. Если потребуется провести тысячи попыток, то мы их проведем. Будем работать до тех пор, пока ворота не откроются. Вперед к постаменту и открой эти двери, сказал он и развернул меня к терминалу. А этот мужик более целеустремленный, чем я полагал. Интересно, как ему дается сходу говорить такие напыщенные и пафосные речи. Или не сходу, но что-то я отвлекся. Проблема остается прежней. Он хочет, чтобы я открыл эти двери, а мне этого категорически делать не хочется. Ну, нельзя военным в руки давать инопланетные технологии, они же ведь еще на этапе разработки новых пушек могут полпланеты на раз-два разнести в клочья. А тут даже телепорт есть. Даже если они не разнесут планету во время исследований, они испепелят ее во время войны, развязанной после обретения оружия нового поколения. Не получается открыть проход, я даже несколько раз ладонь прикладывал. Что дальше делать будем? Спросил я у него. Плохо, что не получилось. Но давай еще раз попробуем. Левую руку прикладывал? Нет, левую не пробовал. Мне ничего не оставалось, как продолжить это утомительное занятие, что мы только с ним не делали. Руки по очереди прикладывал. Всякие варианты последовательности перебирали. Проводили серию из 100 экспериментов с разным временем удержания ладони на терминале и в таком же духе еще много чего. Около 8 часов он заставил меня перепробовать все возможные варианты, до которых он смог додуматься. Потом его фонтан идей иссяк, но он сказал, что когда составит хороший, добротный и качественный список новых экспериментов, тогда меня снова сюда привезут, чтобы я в этой каменной тюрьме недельку, другую прикладывал ладони разными способами. Да не в жизни, сначала подумал я. Вторая мысль была, уж лучше так, чем давать эти технологии военным. Напоследок я настроил удаленный доступ к храму, с нечитабельным названием, чтобы в случае чего иметь доступ к его функциям, используя интерфейс. Затем меня покормили, усадили в машину и увезли в комплекс, посвященный игре, искажающей реальность. Где-то на просторах вселенной, император стоял на наблюдательной вышке и осматривал свою территорию. Все видимое пространство было занято всевозможными фабриками и цехами, обогатительными комбинатами и электростанциями. День назад по местному времени был достроен завод по производству строителей, ключевых в экономике роботов. На самую совершенную модель ресурсов не хватило, но устаревшая на 3 поколения модель тоже очень неплохая. Всего лишь на 70 менее эффективна, но зато требует на порядок меньше производственных цепочек. Постройка первой базы империи шла полным ходом. Добыча ресурсов оказалась выше прогнозируемой, поэтому искусственный интеллект базы перенаправил освободившиеся ресурсы на ускорение других процессов. Первичная оборона базы уже завершена, силовое поле уже построено, но ради экономии энергии пока выключено. Батареи зенитных пушек тоже готовы. Наземных войск на данный момент нет, но по прогнозу уже через 3 суток начнут производиться. Все складывается слишком хорошо, но искусственный интеллект базы не вкладывал в это особого смысла, но продвинутая нейронная сеть императора понимала, что в этом может быть какой-то подвох. По его данным, механоиды имели самую большую способность к самовосстановлению и в течение года после активации могли полностью подчинить себе несколько систем. Значит, что их превосходство в экономическом развитии вызвано нехваткой реальных данных и что происходит на самом деле неизвестно. В таком случае эти разведданные требуется добыть и как можно скорее. Император взвесил риски и возможное преимущество от телепортации нескольких бойцов на территорию врага и принял решение пока подождать. Неизвестно, как отреагирует механоид на это, но может только наоборот увеличить темпы экспансии. Все-таки в прошлом империя пала именно от руки этой расы. Наконец-то я вернулся под эти знакомые своды пещер, свет этих прожекторов. Я вспомнил, как первый раз приехал в этот подземный комплекс, как меня вырубил Герд, за то, что я ему нагрубил, статусный игрок как-никак. Вот было время, эх, воспоминания. Быстрым шагом я направлялся к зданию с капсулами, чтобы поскорее зайти в игру и проверить, можно ли из нее удаленно управлять тем храмом. Но даже если нельзя, мне открываются удивительные перспективы по развитию, надо только случайно не спалить всю контору, а то будет печально. Только я хотел зайти во входную дверь, как меня остановил какой-то пацан. Вспоминая опыт с тем Гердом, я не стал сразу услать его куда подальше, а поинтересовался, что ему от меня надо. «Привет, можно мне пройти, или тебе от меня что-то нужно?» Осторожно начал я. «Мне ничего не нужно, но вот начальник фракции хотел вас видеть. Вы, конечно, можете это проигнорировать, но я бы не советовал», — сказал он и ушел. «Значит, всего лишь мальчик на побегушках, а я уже себе накрутил, даже несколько забавно вышло. Ладно, раз уж начальство хочет меня видеть, надо явиться, что ли. Осталось только найти, где находится его кабинет или что там у него». Живот предательски заурчал, и мне пришлось отправиться в столовую. Война войной, начальство начальством, а обед по расписанию. Я сверился с картой на интерфейсе и побрел искать пищу для своего бренного тела. В игре с этим было меньше проблем, съел сухпайок, и бегаешь себе. Подкрепившись, я отправился на поиски так называемого начальника фракции. Кто это такой, я понять так и не смог, потому что, как оказалось, такой и должности нет. Есть глава фракции, иначе Лэнг, это ранг, следующий за Гердом. Есть начальник купола, внешний куратор проекта, который отвечающий за организацию всего процесса, заключение всяких контрактов на поставку ресурсов и все в этом духе. Зона ответственности Лэнга же лежит совершенно в противоположной плоскости, потому что он ответственен непосредственно за сам процесс прокачки игроков во фракции и как продвигается процесс освоения виртуального мира. Но из-за размытой фразы «начальник фракции» я сначала запутался, но сейчас понял, что мне нужно идти именно к самой высокой должности в игре. За Лэнгом, конечно, идет кто-то еще, что-то вроде Кринга или Кронга, Но мне это было не особо интересно. Если у нас во фракции такого игрока нет, то зачем заморачиваться?